Есть ночи мигрени и беспокойств, когда все лекарства перестают действовать. У неотложки работы не в проворот, то и дело вызывает дежурного врача. Знаю такие ночи. Есть вечера скоропостижных смертей. Ветры, погода, солнечные пятна, накал политических событий. Возможно, все взаимосвязано. Но кто знает, может быть, выходит утром кто-то один, вставший не с той ноги, и заражает весь город. Мне испортил настроение Иван Иванович, а я Степану Петровичу. И не заметили как. Не это ли происходит, например, в транспортной тесноте? Вас со всех сторон стиснули. Вам не больно, но еще немного, и вы зарычите, потому что этот черт знает что, потому что у вас рефлекторно напряглись мышцы. Потому что вы не выспались. Утром поели кое-как, поругались с женой, мужем. Опять не сядешь. Вам скоро выходить, надо проталкиваться. Предстоит разговор с начальством. Кто-то дышит чесноком, перегаром, душно. А ни вас, ни его, этого чесночного, не учили ни хорошим манерам, ни терпимости, ни аутотренингу. И вот из-за всего этого перенапряглись ваши мышцы. Ну что, привалило, стенкой вам, что ли? А вы чего сами давите, чего напираете? Проходите вперед, много места, чего стали? Столпились, как бараны. Передавайте за проезд. Сколько желчи за 5 минут? Вагон, зараженный склокой. Раздражительный товарищ, расслабьтесь. Используйте транспорт для аутогенной тренировки. Товарищ водитель, у вас теперь микрофон. Не объявляйте же остановки таким сердитым голосом. Лучше проведите сеанс психотерапии. Вы на 5 минут бог. Или вы тоже поругались с женой? Заметьте, однако, что если автобус или поезд идет достаточно долго, напряжение спадает даже в страшнейшей тесноте. Происходит утряска. Оказывается, что не так уж и тесно. Находятся и резервы места, и доброжелательности. Ничего, ну, прижался спиной, ну, боком. Если бы у нас были приборы с лампочками, регистрирующие тонус мышц, мы увидели бы, как вначале лампочки накаляются максимально, особенно в местах соприкосновений, а потом все умереннее, все меньше. Проблема многослойна. Вот поистине животрепещущий стык биологического и социального. Конечно, будет по-другому, если не будет этой тесноты и духоты, этого невроза часов пик, когда непредвиденные заторы отнимают у спешащих драгоценные секунды. А лучше всего, если бы вообще отпала необходимость в спешке. Но все было бы иначе, и в том случае, если бы мы по-другому воспитывались, в более доброжелательном и терпимом духе, с большей дозой юмора. Если бы навыки аутотренинга становились достоянием каждого как можно раньше, с отрочества, если бы ни у кого вообще изначально не было этой агрессивной готовности, как у тех счастливых легких натур, которые в любой ситуации без малейших усилий сохраняют веселое расположение духа. А мы в массе своей эмоционально беззащитны. Достаточно ведь одного раздраженного крикуна, чтобы сразу стало плохо всем окружающим. Нужно думать, что с этим делать. Я говорю уже, конечно, не об одних москвичах. Избыток непосредственной агрессивности, раздражительность, несомненно, есть у довольно многих людей и слишком многих. В общей биологической подоплеке наследие естественного отбора, эмоциональная избыточность, индивидуальная неравномерность. Где-то болезнь или патологическая расположенность. При более внимательном исследовании почти всегда социальная неустроенность, такая организация взаимоотношений, при которой агрессивность сама себя поддерживает. В конкретных случаях всегда уникальное пересечение того и другого. И вот кассирша или официантка, для которой каждый посетитель лишний враг, она полностью убеждена, что все они только затем и приходят сюда, чтобы доводить ее до белого коленя, и видит подтверждение этого в каждом движении. А они недоумевают, Чем это ее так прогневили?